учение Господа Копилы сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 16 главы «Духовное богатство чистых преданных». Бхакти – это единственный путь к постижению Бога. Все попытки постичь Бога усилиями собственного ума обречены на неудачу. Они сродни попыткам колодезной лягушки – представить себе Атлантический океан. Как-то к лягушке, которая жила в колодце, прискакал ее приятель. «Послушай-ка», — сказал он, — «я видел Атлантический океан». «Что такое Атлантический океан?» — спросила лягушка. «Атлантический океан — это огромный резервуар воды», — объяснил друг. «Неужели он больше этого колодца?» «Какая у него глубина? Метр? Три?» Рассуждая о Боге, мы уподобляемся этой лягушке. Чтобы постичь Бога, нужно слушать, что Он сам говорит о себе. Представьте, что у вас есть сосед, очень богатый, влиятельный, сильный, умный и красивый. Можно сколько угодно судачить о нем у него за спиной, но так и не узнать, насколько он богат. Если же мы подружимся с ним, он сам расскажет все о себе. Только человек с психологией колодезной лягушки станет пытаться постичь Бога с помощью воображения. Наше воображение ограничено, а чувства несовершенны. Существует только один способ приблизиться к Богу – бхакти-марг, в основе которого лежит смирение. Нужно просто смиренно молить Кришну. «О, Кришна, я не в силах познать тебя. Прошу, объясни, как мне сделать это?» Именно с такими словами обратился к Кришне Арджуна, и Кришна поведал ему о своих богатствах. В заключении он сказал: «О, Арджуна, я могу без конца говорить о своих сокровищах, не описав и малой доли того, чем обладаю. Чтобы не говорить долго, я скажу, что все мироздание держится на моей экспансии, наделенной лишь малой частицей моего могущества». Бхагавад-гита, глава 10, текст 42. Словом «джагат» называют бесчисленные вселенные, составляющие материальный мир. И Кришна в виде своей частичной экспансии Махавишну создает и поддерживает миллионы таких вселенных. Это подтверждают многие ведические писания, в частности, Брахма-самхита. Брахмы и другие полубоги, правящие в материальных вселенных, появляются на свет из пор трансцендентного тела Махавишну и живут в течение того времени, пока он делает выдох. И этот Махавишну является частью полной части предвечного Господа Говинды, которому я поклоняюсь. Глава 5, текст 48. В Брахма-самхите собраны молитвы Господа Брахмы. Путешествуя по Южной Индии, Шри Чайтанья Махапрабху обнаружил список этого произведения в храме Адикешавы и сам переписал его, признав тем самым авторитетность Брахма-самхиты. В те времена еще не было печатных станков, и все важнейшие произведения ведической литературы переписывались вручную. Рукописные книги стоили дорого, поэтому найти их можно было лишь у очень образованных брахманов. Этим книгам поклонялись в храмах как божествам. Одним словом, они были большой редкостью. С появлением печатного станка все, конечно, изменилось, но мы должны всегда помнить о том, что грантхи, священные писания, следует почитать так же, как самого Бога, ибо они являются литературным воплощением Господа. Необходимо понять, что Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам – необычные книги, поэтому мы должны заботиться о них так же, как заботимся о божествах. Вернувшись из Южной Индии со списком Брахма-самхиты, Шри Чайтанья Махапрабху вручил ее своим ученикам и объяснил им, что в ней кратко изложены все основные положения Веданты и Шримад-Бхагаватам. «Мы считаем Брахма-самхиту авторитетным писанием, поскольку ее авторитетность признавал сам Шри Чайтанья Махапрабху». В этом стихе сказано, что преданные равнодушны даже к райским наслаждениям. Обычные люди мечтают попасть на райские планеты, чтобы получить неограниченные возможности для удовлетворения чувств. Для достижения этой цели они совершают жертвоприношения, ягьи, и занимаются благочестивой деятельностью. Раздел Вед, в котором описаны такие жертвоприношения, получил название «Карма-канды». Попадая на райские планеты, живое существо имеет возможность больше наслаждаться и дольше жить. Обитатели райских планет владеют несметными богатствами и проводят время в обществе прекрасных женщин в тени благоухающих садов. Все это вполне достижимо, но преданный равнодушен к этому. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит: «Все планеты материального мира, от высшей до низшей, являются юдолью страданий, где повторяются рождение и смерть». Нигде во всей Вселенной живое существо не может жить вечно, даже на Брахмалоке, планете Господа Брахмы. Зачем же преданному стремиться туда? У него только одна цель – Шри Кришна, вечный повелитель мира. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Давахути» слушайте в нашей следующей передаче. Хари Кришна.